Общение. Проявлять себя такими, какие вы есть, не прибегая ни к какому намеренному, надуманному способу приспособиться или подладиться, это самое важное. Общение очень важно в практике дзен. Так как я не могу свободно говорить на вашем языке, я все время ищу какой-то способ поддерживать общение с вами. Мне кажется, что подобные усилия приведут к чему-то очень положительному. Мы говорим, что если вы не понимаете слов своего учителя, вы не его ученик. Понять слова или язык учителя значит понять его самого. И когда вы поймете его, вы убедитесь, что его язык — это не просто обычный язык, но язык в более широком смысле слова. Язык учителя откроет нам больше, чем фактически говорят его слова. В том, что мы говорим, всегда присутствует наше субъективное намерение или состояние. Поэтому нет совершенных слов. В нашем высказывании всегда будет какой-то элемент искажения. Но, тем не менее, с помощью сказанного учителем мы должны понять объективную истину саму по себе, абсолютную истину. Под абсолютной истиной мы понимаем не что-то вечное или неизменное, но вещи как таковые в каждый миг. Вы можете называть это бытием или реальностью. Испытать реальность как непосредственный опыт — вот для чего мы практикуем дзадзен и изучаем буддизм. Изучая буддизм, вы сможете понять свою человеческую природу, свои умственные способности и истину, заключенную в вашем действии. И в своем стремлении понять реальность вы можете исходить из понимания своей человеческой природы. Но только с помощью истинной практики дзен вы сможете непосредственно испытать реальность и понять истинный смысл разных утверждений вашего учителя или Будды. В строгом смысле слова говорить о реальности невозможно. Тем не менее, если вы ученик дзен, вы должны непосредственно воспринимать ее при помощи слов своего учителя. Прямое утверждение вашего учителя может проявляться не только в словах. Его поведение — это тоже способ выражения или проявления себя. В дзен придается особое значение манере вести себя или поведению. Под поведением мы понимаем не какую-то определенную рекомендуемую манеру выражать свои мысли и чувства, но, скорее, естественное самовыражение. Мы делаем упор на прямоту. Следует быть искренним в чувствах и в мыслях и высказываться без всяких оговорок. Это поможет слушателю легче понять вас. Когда вы слушаете кого-то, вы должны оставить все свои ранее сложившиеся представления и субъективные взгляды. Вам следует просто слушать его, просто наблюдать, как он излагает свои мысли. Мы придаем весьма малое значение таким категориям, как правильное или неправильное, хорошее или плохое. Мы просто смотрим на вещи, как они есть, глазами говорящего, и принимаем их таковыми. Так мы общаемся друг с другом. Обычно, когда вы слушаете чье-то суждение, вы слышите его как собственное эхо. В сущности, вы слушаете свое собственное мнение. Если суждение согласуется с вашим мнением, вы, возможно, и примете его. Если нет, отвергнете, или даже, быть может, вовсе не услышите. Это одна из опасностей, возникающих, когда вы слушаете другого человека. Другая опасность — оказаться в плену формулировок. Если вы не понимаете высказываний учителя в их подлинном смысле, вы легко можете сбиться на нечто иное, связанное с вашим субъективным мнением, или привязаться к какой-то определенной форме, в которую это высказывание облечено. Вы будете воспринимать сказанное учителем только как формулу, не понимая духа, стоящего за словами. Такая опасность всегда присутствует. Хорошее общение между родителями и детьми устанавливается с трудом, поскольку у родителей всегда имеются собственные намерения или цели. Их намерения почти всегда хороши, однако манера говорить или изъясняться часто оказывается недостаточно свободной. Обычно она слишком однобока и не учитывает реальность. Каждому из нас присуща своя собственная манера самовыражения, и изменять ее в зависимости от обстоятельств бывает нелегко. Если родителям удается реагировать по-разному, сообразно с каждой ситуацией, то воспитанию их детей не грозит опасность. Это, однако, очень непросто. Даже учителю дзен присуща своя собственная манера самовыражения. Когда Нисиари Дзиндзи бранил учеников, он твердил «поди вон». Один из его учеников понял это буквально и покинул храм. Но у учителя и в мыслях не было выгонять его. Просто такова была его манера самовыражения. Вместо того, чтобы сказать «будь осторожен», он говорил «поди вон». Если у ваших родителей имеется подобная привычка изъясняться, вы легко можете неправильно понять их. Эта опасность постоянно подстерегает нас в повседневной жизни. Поэтому, будь вы слушатель или ученик, вам необходимо очищать свое сознание от разных таких искажений. Сознание, полное ранее сложившихся представлений, субъективных намерений или привычек, не открыто для восприятия вещей как таковых. Именно поэтому мы практикуем дзадзен. Мы очищаем свое сознание от всего того, что относится к чему-то другому. Довольно трудно сохранять полную естественность самому и в то же время вести себя в соответствии с тем, что делают или говорят другие. Если мы намеренно попытаемся каким-то образом приспособиться или подладиться, то окажемся не в состоянии сохранить естественность. Вы потеряете себя, если будете пытаться как-то приспособиться, подладиться. Поэтому, чтобы быть счастливыми самим и сделать счастливыми других, самое важное — это проявлять себя свободно, такими, какие вы есть, не прибегая ни к какому намеренному, надуманному способу приспособиться или подладиться. Вы обретете эту способность, практикуя дзадзен. Дзен не есть надуманное особое искусство жить. Наше учение призывает к тому, чтобы просто жить, всегда пребывая в реальности, в ее непрекрашенном смысле. И прилагать для этого свои усилия миг за мигом — вот наш путь. Строго говоря, единственное, что мы можем в действительности изучать в нашей жизни, это то, над чем мы трудимся в данную минуту. Мы не можем изучать даже слова Будды. Изучать слова Будды в их точном смысле значит изучать их при помощи того действия, в которое вы вовлечены ежеминутно. Поэтому нужно всей душой и телом сосредоточиться на том, что мы делаем. И мы должны быть субъективно и объективно верны себе и в особенности своим чувствам. Даже когда вы чувствуете себя не очень хорошо, лучше выражать то, как вы себя чувствуете, безотносительно к кому бы то ни было или чему бы то ни было. Можно сказать тогда: «О, извините, мне что-то не по себе». Этого достаточно. Не следует говорить «это из-за вас». Можно сказать и так: «О, извините меня, я очень сержусь на вас». Нет нужды говорить, что вы не сердитесь, когда вы сердитесь. Вам надо просто сказать: «Я сержусь». Этого достаточно. Подлинное общение зависит от того, насколько мы прямы друг с другом. Учителя дзен действуют очень прямо. Если вы не воспринимаете реальность непосредственно с помощью слов своего учителя, он может испробовать на вас свою палку. «Что это?» — спросит он. Наши методы очень прямы. Но, знаете, это в сущности не дзен. Наш традиционный образ действия не таков, но когда мы хотим выразить его, то иногда оказывается легче всего выразить его именно так. Однако, быть может, лучший способ общения — это просто сидеть, ничего не говоря. Тогда вам полностью откроется смысл дзен. Если я стану бить вас палкой до потери собственного сознания или пока вы не умрете, этого будет все еще недостаточно. Лучше всего просто сидеть.